Теперь мне снова кажется, что это была неплохая идея. Море. Одними словесными картинами моря я мог бы заполнить целый том и систематически рассказать о здешних местах, их флоре и фауне. Если хватит прилежания, это могло бы представить известный интерес, хоть я и не Уайт из Селборна. Гилберт Уайт, 1720-1793, английский священник, почти всю жизнь проживший в своем родном городке Селборн в графстве Гэмпшир, где написал книги естественной истории и древности Селборна, календарь натуралиста и другие. В 1885 году в память его было основано Селборнское общество охраны птиц и растений. Здесь и далее примечание переводчика. Вот сейчас из моего окна, обращенного к морю, я вижу чаек трех разных пород, ласточек, баклана, бесчисленных бабочек, порхающих над цветами каким-то чудом, выросшими на моих желтых скалах. Только не надо пытаться писать красиво. Это испортило бы весь замысел. К тому же я только выставил бы себя в смешном свете. О, благословенное Северное море, настоящее море, с чистыми, милостивыми приливами и отливами. Не то что Средиземное, этот котел вонючего разогретого супа. Говорят, здесь водятся тюлени, но я их еще не видел. Конечно же, нет смысла четко разграничивать мемуары, дневник, философский журнал. Попутно, читатель, я могу рассказать тебе и о моей прошлой жизни, и о моем мировоззрении. Почему бы и нет? В размышления все это укладывается вполне естественно. Вот так, бестревожно, ведь все тревоги остались позади, я и обрету свой литературный жанр. Во всяком случае, к чему решать заранее. Позже, если понадобится, я смогу расценить эти беспорядочные записи как черновик для более связанного повествования. В самом деле, как знать, насколько интересной покажется мне моя прошлая жизнь, когда я начну о ней рассказывать. Может быть, я постепенно доведу свою историю до сегодняшнего дня и как бы наложу свое настоящее на свое прошлое? Покаяться в эгоизме. Пожалуй, автобиография не лучший путь к этой цели, но ведь я, не будучи философом, и о мире могу размышлять, лишь размышляя о своих приключениях в этом мире. А я чувствую, что настало, наконец, время подумать о себе. Может показаться странным, что такое чувство, будто никогда еще о себе и не думал, возникло у человека, которого популярная пресса заклеймила как тирана, деспота и, если память мне не изменяет, чудовище властолюбия. Однако это так. Я в самом деле мало что знаю о своей сущности. И только в последнее время у меня появилась эта потребность написать нечто одновременно и личное, и обобщающее. В пору, когда я писал «Однодневки», мне казалось, что если я когда-нибудь что-нибудь издам, то разве что поваренную книгу. Сейчас, вероятно, самое время представиться. Прежде всего, выходит, самому себе. Вот, оказывается, какая странная вещь автобиография. Другим, если эти слова будут напечатаны в не слишком далеком будущем, оратор достаточно знаком, как говорят, на торжественных собраниях. Сколько времени длится смертная слава? Такая, как у меня, не очень долго. Но все же. Да-да, я Чарльз Эрроуби. И сейчас мне, скажем так, за 60. У меня нет ни жены, ни детей, ни сестер, ни братьев. Я — это именно я. Широко известная фигура в блестках непрочной славы. Я уже давно решил, что после 60 лет уйду из театра.